Глава 8. Говорят, браки заключаются на небесах. Даже если это 5-я по счету женитьба, а 4 предыдущих закончились битьем посуды и вызовом полиции. Наверное, все дело в том, что на небесах особое чувство юмора. Хотя в случае Юльки ее семья выглядела более чем нормально. Отец выполнял функцию добытчика и настоящего мужика с золотыми руками, мать – хранительница домашнего очага, который был вечно разведен для выпечки пирожков или варки пельменей. При этом Константин Игоревич почти во всем неукоснительно слушал жену, показывая, что в семье за ним остаются самые важные решения. Выборы президента, философские рассуждения о судьбе России, вотум недоверия соседу Виктору, зажавшему дрель. Мелкие и бытовые вопросы о покупках, накоплениях и комендантском часе квартиры с удовольствием решала тетя Вера. «Ну что же вы, Сергей, так рано уходите? Тесто уже подошло, еще полчасика и пирожки с картошкой будут». «Мне правда пора. В офис надо, у нас болеть не принято. Меньше работаешь, меньше получишь». «Всех денег не заработаешь», — заметил тесть. «Мне вот начальник говорит, выйдешь завтра не в свою смену, так я его прямо там и послал. Трудовой кодекс знаю». «Ага, а он тебя премии лишил», — мрачно заметила тетя Вера. «Так что правильно. За работу сейчас надо держаться». После долгих прощаний и заверений, что в ближайшее время я загляну на пироги, меня наконец-то отпустили. Юлька чмокнула в щеку, решив не накалять обстановку при отце, и я выбрался на улицу. Сел возле подъезда на холодную лавочку, глядя на машину аварийки, и тяжело вздохнул. Нет, с такими стрессами бутылкой пива не отделаешься. Сопьешься к чертовой матери. Я достал смартфон, чтобы вызвать такси, и со злости сплюнул на снег. Телефон сейчас был так же полезен, как метеозонт в племени людоедов. С той лишь разницей, что не работал. Придется переться до остановки, а потом уже на автобусе. Какой, кстати, отсюда маршрут едет? Ну, блин, без телефона, как без рук. Хорошо, что я не обычный человек, и инструментарий у меня соответствующий. Открыл карту в интерфейсе и нашел харчевню. Выделил ее и сразу почувствовал ведущий к цели ветерок. Ну все, не заблудимся. Уже собрался закрывать карту, как обратил внимание на еще одну отметку, отличающуюся от других фиолетовым цветом. Ближе к центру города, с другой стороны моста от общины, красовалась надпись «Резиденция видящих». Так, а вот это уже очень любопытно. Я отдалил карту до масштабов России и заметил множество фиолетовых точек в Москве, Питере, Новосибирске, Уфе, Казани. Хорошо, а что там в мире? Ага, Стокгольм, Париж, Лиссабон. И тут мое сердце похолодело. В Риме резиденция была обведена красным с припиской «Разрушена». Все просто. Благодаря рангу в видящих, который мне дал гроссмейстер, я теперь могу лицезреть их резиденции. Это хорошо. Плохо, что одна из них на днях разрушена, и, по всей видимости, всадниками. Потому что только они освободились из тысячелетних саркофагов неподалеку. Значит, маршрут у нас резко меняется. Друзья могут подождать. В крайнем случае Троук выпьет на пару литров пива больше. Мне же нужны ответы, и срочно. Я поменял точку назначения и пошел ведомой картографией. Добрался до остановки и только хотел спросить необходимый маршрут, как система вновь дала огромную подсказку. Среди многочисленных маршруток номер нужный мне будто подсветился. Всего 10 минут езды, и я вышел на остановке. Впереди старые двух- и трехэтажные кирпичные дома, неподалеку метромост, одиноко бредущие люди. Одним словом, сонное царство рядом с оживленной магистралью. Наслаждаться пейзажами я не собирался, да и времени не было. Ветер гнал меня к точке назначения, коей оказался потрепанный особнячок в 2 этажа, словно давным-давно забытый всеми. Чтобы попасть в него, необходимо было преодолеть сплошные железные ворота с небольшой дверцей внутри. Та оказалась заперта. Я несколько раз стукнул по крашенному железу и уже собирался перелезть сверху, когда заскрипели ржавые петли. Дверца открылась, и на меня уставилась рыжая вихрастая голова. Ее обладателем был ни много ни мало автогенник. Ну и что совсем не удивительно, видящий. Незнакомец осмотрел меня, почесал свой конопатый нос и открыл дверь пошире. «Добрый день, гость. Чем я могу тебе помочь?» «Фуф, узнали, уже хорошо. А то я потерял красненькое удостоверение видящих. А вот чем он помочь может? Это действительно вопрос на миллион. Мне нужна информация. Но не могу же я сказать игроку, которого вижу первый раз, чтобы он стал ею со мной делиться, рассказывал все без утайки, а еще лучше по ходу конспектировал. Можно поговорить с магистром или гроссмейстером?» «Они нас не особо балуют своими визитами», — улыбнулся Конопатый. «Хотя вроде как скоро должны...» Он вдруг осекся, поняв, что сболтнул лишнего. Глазки забегали с таким видом, точно меня теперь надо было убить. Мало ли какое порицание будет за слишком длинный язык. Я поспешил успокоить автогеника, а то еще чего доброго и правда вломит. Как говорится, хороший свидетель — мертвый свидетель. «А кто у вас за старшего?» «Баннери Тартан». «Артан?» — обрадовался я, словно тот был моим лучшим другом. «Это с таким светящимся мечом, как у джедаев? Он вроде мастер». «Да, Баннерит — один из немногих игроков, который добился абсолютного мастерства в длинных клинках». «А могу я его увидеть?» Внутри родился страх. «А вдруг сейчас завернут с какой-нибудь пространной формулировкой из разряда «нас арестовали за то, что мы были слишком черные в пятницу»?» Однако вместо этого Конопатый радостно кивнул и открыл дверь пошире. «Да, конечно, ты же наш... гость!» В последнее слово он вложил точно другой смысл, не тот, что имеют в виду обыватели. Будто это было какое-то пышное звание. У меня в голове почему-то крутилась дурацкая шутливая поговорка, которую использовал дядя Дима. «Заходи гостем будешь, не понравишься — зарежем». Но шагнул вперед и оказался во внутреннем дворике. Было видно, что видящие здесь относительно недавно. Все пространство очищено от снега до асфальта, однако угол завален металлоломом. До него еще руки не добрались. Стена самого дома обшарпана, рамы старые, рассохшиеся, одно из стекол заменено ДСП. «Идем», — позвал игрок, взбираясь на скрипучее крыльцо. «Меня, кстати, зовут Пыш». «Это имя такое?» — удивился я. «Да нет, прозвище. Просто когда я направление использую, звук такой, будто шланг газовый сифонит. Пшш!» — изобразил он. Вот все и стали звать Пышем. «А мне и без разницы. Ахиллой, спокойно, свои». Это он уже сказал здоровяку, стоявшему внутри. Быкоголовый зверолюд отошел в сторону, потеряв к нам всякий интерес. А я в который раз удивился. Неужели и вправду тот самый Ахиллой из древнегреческой мифологии? Или назвали так за определенное сходство? Этой дуре больше бы подошло имя Минотавра. Из-за раздумий относительно странного видящего я чуть не потерял Пыша из виду. Пришлось нагонять. Дом был любопытный. Большой, со свежим, и это чувствовалось, наспех сделанным ремонтом и редкой дорогой мебелью. Некоторые комнаты и вовсе были пусты, пугая гулким эхом. В других мог одиноко располагаться диван с парой кресел, да прислоненная к стене картины. Точно кто-то спешно переезжал и забыл часть мебели. «Погоди», — остановил меня Пыш, когда мы дошли до дальней комнаты. В ней оказалась небольшая дверь, за ручку которой игрок и взялся. «Здесь будь пока. Баннерит, можно к тебе? У нас тут гость». Пыша не было всего полминуты, после чего дверь открылась, и он появился вместе с Артаном. «Ты можешь идти», — мастер похлопал по плечу автогеника. А когда тот ушел, обратился ко мне. «Приветствую, Сергей. Признаться, я тебя ждал. Прими мою благодарность по поводу спасения гроссмейстера. Не знаю, что бы мы сейчас делали, не стань его. Пойдем». Он махнул рукой, и мы зашли в кабинет Артана. Точнее, я сначала подумал, что это кабинет. Помещение же оказалось чем-то вроде кладовой. Несколько разобранных гнутых стульев без обивки, старый табурет, тюбик с клеем и пыльное окно. Мастер сел, взял в руки ПВА и принялся проклеивать стул. «Магистр приказал нам подготовить резиденцию, но рук у нас не так много. Поэтому чем-то приходится заниматься лично». «А зачем вам вообще резиденция? Помнится, раньше вы снимали дом в общине». «Общинные дома нельзя зачаровывать, у них присутствуют ограничения по защите. Мы не можем выставить больше 5 человек собственной стражи. Это нас не вполне устраивало. За последнее время мы лишились 2 резиденций, в Праге и... Риме. Да, в Риме. Ты можешь рассказать мне, что там произошло? Артан глубоко вздохнул и даже отложил стул. Закрыл тюбик с клеем, но не убрал его, а стал крутить в руках. Гроссмейстер просил рассказывать по возможности все, что ты спросишь. Итак, за последние 2 дня во всем отстойнике убито 17 видящих. И они не умерли случайно или выполняя поручение ордена. Видящие погибают в своих домах. Кто их убивает? Всадники? Артан грустно посмотрел на меня и отрицательно помотал головой. Всадники спали слишком долго. Они не знают, где искать видящих. Они не знают, кто вообще такие видящие. Во времена, когда миром правили всадники, орденов не существовало. Были сильные игроки-одиночки, вокруг которых сплачивались другие. Ты был тогда? Нет, я родился намного позднее. Я долго скитался по свету и некоторое время правил сильными и доблестными воинами, но наше королевство в итоге пало. Хотя это не важно. Нельзя думать, что всадники — это всего 4 имени. Теперь 3, — поправил его я. Да, теперь 3. Их всегда окружали ищущие. Прости за тавтологию, но это были те, кто искали богатство, расположение, власти. Когда же всадники пропали, то и ищущим пришлось привыкать к новым условиям. Некоторые исчезли, навсегда ушли из этого мира. Другие затаились, приспосабливаясь к меняющейся реальности. Однако не все из них согласны с текущим положением дел. И теперь, когда всадники проснулись, пробудились и их приспешники. Зачем они напали на общину? Из-за мести? Нет. Всем нужно самое мощное оружие, которое есть в мире. Но меч разрушен. Это не то. Артан вновь стал клеить стул. Самое мощное оружие, которое человек возвел в абсолют — информация. Всадникам нужна именно она. А кто собирает и структурирует информацию лучше всех в этом мире? Видящие. Думаю, именно то же самое сказали своим господам прибежавшие шакалы. Магистр смог предсказать нападение. Мы даже успели вывести часть ищущих. Но не всех? Не всех. Там были очень могущественные игроки, 4 баннеретов и 2 адъюнктов. И вряд ли всадники убили их сразу или позволили умереть. Они явно выпытали все, что хотели. И что теперь? Подумай. Что ты сделаешь, когда проснешься от долгого сна и узнаешь о появлении игрока, которому достались лики спасителя, разрушителя и завоевателя? Или что недавно инициированный ищущий разделался с предавшим тебя соратником? А когда окажется, что этот игрок одно и то же лицо? Не знаю. Как минимум, ты захочешь взглянуть на него. Как максимум, Артан провел ногтем большого пальца себе по горлу. 3 ищущих. 3 лика. Весьма удачно. Убийца забирает только 1 лик, заметил я. Но убийц может быть 3, добавил мастер. Ты же не думаешь, что за столько веков ищущие не нашли лазейки в правилах? Поэтому вы здесь, догадался я. Для этого нужна резиденция. Вы знаете, куда придут всадники. Да, мы знаем, что они идут к тебе. Вратами они не воспользуются, потому что мы контролируем все подступы. Это стоит больших сил, и пара попыток прорывов уже была. Все усугубляется тем, что многие сейчас выполняют очень важное поручение гроссмейстера. Как только они выведут объект из-под удара, мы сможем перераспределить силы. Что за объект? Ты гость, и гроссмейстер велел рассказывать все, что может тебя касаться, но это забота ордена. Хорошо, можешь не говорить. То есть мы будем просто ждать, пока всадники доберутся сюда? Магистры и гроссмейстер сейчас просчитывают все варианты. Сказанное тобой предпочтительнее, потому что удастся сохранить множество жизней. Это раз. В случае битвы мы сможем проконтролировать инициацию новых игроков. Это 2. А третье. Когда знаешь, куда бежит хищник, есть способы расставить множество хитроумных ловушек. А как же люди? В смысле, обыватели. Что будет с теми, кто встанет на пути всадников? Умрут. Как и те, что в Неаполе или в Риме. Как и те, что гибли во время мировых войн, когда ищущие решили устроить передел власти. Думаешь, что-то изменилось? Но ведь это... Неправильно. Несправедливо. Артан недобро ухмыльнулся, снова закрыв тюбик с клеем. Отложил его и посмотрел на меня. Нехорошо так. Слишком пристально. Дай угадаю. Ты коришь себя за то, что случилось в Неаполе? Ведь это ты убил Мороса, и косвенно ты виновен в том, что печать разрушена. У меня в горле встал комок, который не удалось проглотить. Я не мог ничего толком вымолвить. Благо мастеру и не нужен был мой ответ. Поэтому он продолжил. И фактически ты убийца нескольких сотен человек. Так получается? В носу засвербило, а глаза стали мокрыми. Вот зачем он сейчас об этом? Если быть точнее, 504 человека мертвы на данный момент. И каждого, получается, убил ты? Я прокашлялся, чтобы скрыть свое волнение. Только это так не работает. Скажи, сколько сняла у тебя система кармы? Ноль. Не наводит ни на какие размышления? Вина ли отца в том, что сын стал насильником? Нет. Отцу лишь стоит подумать, как он будет жить с этим. Наказать или простить, вот его выбор. Это и есть карма. И что же мне делать? Что хочешь? Ты можешь отступить. Не надо думать, что весь отстойник покоится лишь на твоих плечах. У этого мира достаточно защитников. Либо ты действительно можешь воспротивиться воле всадников. Но и тут никто не провозгласит тебя героем, потому что это твое решение. Правильно или неправильное, неважно. Поступай так, как знаешь. Если я отступлю, что скажут другие? Кто? Куча игроков, чьих имен ты даже не знаешь? Охотник, друзья. Охотник достаточно мудр, чтобы понимать всю подоплеку решений ищущих. Он и сам не раз отступал. Что же до друзей? Если они настоящие, то поймут. Если нет, разве тебя должно интересовать их мнение? Я не трус, я не боюсь всадников. Просто именно сейчас все в голове смешалось. Все вокруг носятся, у всех есть цель, а мои мысли совершенно в другом месте. Что плохого в том, чтобы быть трусом? Трусы живут дольше, заводят семьи и воспитывают детей. А отважные герои погибают слишком рано, и не всегда о них слагают песни. Я понял, ты передергиваешь. Не может рыцарь или кем-то там был говорить, что быть трусом хорошо. Артан хитро ухмыльнулся и кивнул. Самое важное не быть кем-то для окружающих, а оставаться собой. Тогда ты точно не ошибешься. Вдруг мастер вздрогнул, точно услышал громкий звук. Его брови удивленно взметнулись вверх, глаза наполнились жестокостью и решимостью. Он успел вскочить на ноги, прежде чем дверь распахнулась. Небережно отворилась после короткого стука, как до того, а чуть не слетела с петель. Ударилась ручкой о стену и подалась назад, но я успел ее перехватить. На пороге стоял Пыш, взлохмаченный, словно не бежал со входа, а продирался сквозь множество препятствий. В руках он держал тарч с изображением невиданного зверя, а на поясе висел длинный меч. «Где?» — только и спросил мастер. «С улицы, прямо перед воротами». «Сколько?» «Один». «Никому не выходить, я сам». Артан вихрем промчался мимо, и Пыш явно собирался проследовать за ним, однако я успел ухватить его за плечо. «Что там происходит?» «На нас, пытаясь отдышаться, говорил привратник, «на нас напали».